Глава 69. Василий Ильич поправил ружье за плечом, дал команду Августу к ноге и пробежал от леса к стогу сена. Сопревшие соломинки хрустнули под его весом. Траву скосили еще в июне, да так и не прибрали в сарай. Хутор Доляны опустел. Тышкевич на минуту затаился, прислушался. Тишина. Высунулся. Задние дворы хутора хорошо просматривались. Никакого движения он не заметил. Может, напутал полковник Артемов? Никто его детей не захватывал? Спят сейчас сосунки вон в той беленой хате, а женщины отдыхают. Василий Ильич пустил спаниеля вперед. Август промчался к дому, завертелся в огороде и подал голос, что-то вынюхал. Пока хозяин шел, оглядываясь по сторонам, Август успел разрыть землю. Тышкевич увидел закопанное тело. Женщина. Убрал землю с лица и узнал ее. Татьяна Артемова. Убита. Полковник не ошибся. С ружьем на изготовку Тышкевич вошел в дом. В спальне заметил кровь на полу. Сердце ойкнуло. Неужели и детей тоже? Тревожный взгляд заметался по комнате. На кровати что-то лежало, прикрытое одеялом. Сверху зудели мухи. К горлу подкатила желчь. Василий Ильич приподнял одеяло. Увидел тело убитого боевика и почувствовал, как отлегло от сердца. Детей в доме нет. Это не худшее, что могло случиться. Тышкевич попытался позвонить Артемову. Связи не было. Пришлось самому принимать решение. Василий Ильич нашел детские распашонки, приготовленные для стирки, сунул под нос спаниелю и скомандовал. — Нюхай, Август, ищи! Охотничий пес выбежал во двор и уверенно затрусил в лес, оглядываясь на хозяина. Василий Ильич шагал следом. Из-за спины доносились отголоски далекого боя. Впереди ждала обманчивая тишина. Тем временем, в нескольких километрах от хутора Доляны, диверсант Жук, глядя на дисплей управления дроном, доложил Вольфу. — Засек, сучку! Дура идет к реке. 500 метров от нас. Немовлятки с ней. — Вертай дрон, чтоб не разрядился. Немовляток по писку найдем, — пошутил Вольф. Юля в который раз проткнула босую ногу острым сучком и сжала губы. Только бы не заныть, не заплакать. Уснувшие дети услышат боль мамы, проснутся, заголосят. Она обошла куст шиповника под дикой грушей и остановилась. Перед ней протекала река. Юля бережно положила детей под колючим кустом, сама села рядом, подогнула ноги. Рассмотрела окровавленные стопы и, поморщившись, выковырнула крупную занозу. Стало легче всего на секунду, потому что в следующую она услышала голоса бандитов. Они не отступились, преследовали ее и уже были рядом. Юля заметалась. Куда бежать? Шагнула в реку. Сможет ли она переплыть с детьми? Поскользнулась, охнула и шлепнулась коленями в воду. Тут же запищали младенцы. Детский крик расслышали бандиты. Затрещали ветки. Бандиты шли на пролом. Юля склонилась над малышами. Схватить их и в воду? Нет, вода холодная, речка быстрая, она утопит родных немовляток. Что же делать? Будь она уткой, как та кача с пруда, взмахнула бы крыльями и в небо, а детки за ней. Юля с мольбой посмотрела ввысь. Подсказка словно спустилась с небес. Бандиты ищут ее ради двух свертков в руках. Они увидят ее с этими свертками. Юля распеленала малышей, завернула их вместе в свою спортивную куртку и дала в качестве сосок по дикой груше. Младенцы на время замолкли, пробуя диковинку. Юля набила пеленки мхом, прижала к груди два свертка, со стороны, как мама с младенцами. Она шагнула в воду. Шумно, не таясь. Вошла по пояс, по грудь, и ее подхватило течение. Снова вспомнилась утка, спасающая своих детей, и украинская песня про качу. Юля громко запела. «Пливе кача, девки хороводять, в Азовстали демонов хоронять. Среди степу полыхала хата. Богоматерь родить немовлята. Она плыла с фальшивыми свертками и повторяла строки песни раз за разом с обреченной решимостью. Мама уводила бандитов от младенцев-немовляток. Раздалась автоматная очередь. Пули прочертили в воде дорожку перед Юлей. Следующая очередь зацепила ей плечо. Юля еще некоторое время держала свертки и пыталась петь. После третьей очереди в холодной воде обожгло ногу. Юля затихла, руки стали беспомощны. Нога онемела. Река вырвала свертки и понесла. Отяжелевшее женское тело накрыло водой. — Ты что творишь? — накинулся Вольф на жука, стрелявшего из автомата. — У меня в Азовстали брат сгинул. Отце Москальска подстилка насмехается. — Дебил! — выругался обычно сдержанный Вольф и приказал группе. — Идем вдоль реки, смотрим. Может, младенцев где вынесло? Тышкевич слышал автоматные очереди, но Август уверенно держал след и вел за собой хозяина. Около реки Спаниель перешел на бег и скрылся за кустом. Василий Ильич раздвинул ветки и осел на землю. Детки. Живые. Целые. Пищат только. Наверное, голодные и замерзли. Так это поправимо. Его жена должна помнить, как с мальцами обращаться. Василий Ильич дополнительно завернул малышей в свою куртку, подхватил на руки и поспешил домой. Услышал автоматную трескотню и Штанько, прятавшийся в лесу после бегства из города. Ответных выстрелов не последовало. Это не бой, а какая-то бойня. Сделал вывод бывалый боец и выбрался на разведку.